18 октября. Я продолжаю думать о Синтии, студентке, о которой рассказывала вам на прошлой неделе. Луиза устроилась на кушетке с привычной непринужденностью, которая контрастировала с ее первыми неловкими и смущенными путешествиями на этом странном транспортном средстве. Я чувствую, что хочу поговорить о ней, и в то же время не хочу даже думать о ней, хочу все это забыть. Она поправила наволочку на подушке, расправила свою скромную юбку, аккуратно спрятав ноги. В последнее время мне стало казаться, что юбки стали короче, чем раньше, но я не был уверен в этом. Что вы думаете о Синтии? Я с сожалением понял, что не помню, которая из полудюжины студентов, подопечных Луизы, Синтия. В последнее время она рассказала мне о нескольких из них, но мое внимание было больше поглощено поведением самой Луизы, так что я не был теперь уверен, то ли Синтия — это сексапильная девица, то ли та, что злится на Луизу, то ли покорная девушка, с которой у Луизы возникли некоторые неприятные ассоциации. Я улыбнулся про себя своим собственным нереалистическим ожиданием, что я должен в точности помнить все, что говорила мне Луиза. Затем я заметил, что сегодня она устраивается на кушетке дольше, чем обычно, как будто тело не хотело расслабиться и освободить ее внимание. Она снова поправила юбку. О, только об этом маленьком приключении, которое было у Синтии с тем студентом-медиком, и о фотографиях, которые он сделал. Она приподнялась на одном плече и сбросила туфли. Затем снова повторила рутинную процедуру укладывания. Это не важно. Кажется, сегодня вам трудно устроиться удобно. О, сейчас все в порядке, улыбаясь. Прошлой ночью я видела сон и почти проснулась, но теперь я, кажется, ничего не могу вспомнить из него. Он был тогда таким ярким, что я была уверена, что запомню его, но он был столь навязчивым, что я проснулась. По дороге сюда я пыталась вспомнить, о чем он был, но... Ее голос задрожал. «Расскажите мне подробно об опыте Синтии. Что вы, Луиза, а не Синтия, думаете о нем?» «О, Господи, это меня действительно раздражает!» Она засмеялась и немного покраснела. Ее руки были неподвижны, но неспокойны. Наступила короткая пауза, и я знал, что она спорит сама с собой. «Почему вы просите меня сделать это?» Я не отвечал. «Вероятно, вы хотите заставить меня думать о сексе и тому подобном, но...» Пауза. Я все еще молчал. «Вы знаете, я воспитывалась в семьях, где никогда не говорили о таких вещах. Никогда. Я знала, что у взрослых есть тела, но никогда не думала, что они делают с ними что-то еще, помимо того, что моются. Однажды я случайно увидела своего отца обнаженным. Я повернулась и убежала. Думаю, он убежал в противоположном направлении. Теперь я знаю, что все это было давным-давно, и я не должна больше смущаться и раздражаться, но дело не в том, что я непорочная старая дева, и вы знаете, что я избавилась от большей части своей неловкости, связанной с телом и сексом, когда у меня был роман с Ральфом, но все-таки... Это просто глупо — чувствовать себя такой смущенной, разговаривая с вами об этом маленьком инциденте с Синтией. Но, Луиза, — начал я мягко, но внушительно, — вас беспокоит вовсе не маленький инцидент с Синтией, как вы его продолжаете называть, а то, что он всколыхнул внутри вас и о чем вы не решаетесь мне сказать. Я уверен, вы можете бесконечно продолжать рассказывать мне о Синтии, если будет ясно, что мы собираемся говорить только о ней. Но на передний план выступает Луиза и ее чувства, и именно это вам трудно принять. Она молчала минуту, потом произнесла: «Да, вероятно. Разумеется, это совершенно разные вещи — говорить о ком-то другом или рассказывать о себе». Ее рука снова изображала расстегивание блузки, двигаясь от одной пуговицы к другой. Это как если бы затрагивать что-то очень личное, или даже сейчас, Луиза, когда вы серьезно обсуждаете себя и свои чувства, вы как бы держитесь в стороне от этих чувств, даже когда говорите. Вы можете почувствовать, насколько какая-то часть вас самой не хочет погружаться в то, о чем мы говорим? Да, рука перестала двигаться и успокоилась. Да, полагаю, я действительно неохотно погружаюсь в те чувства, которые разбудил во мне разговор с Синтией. Фактически, с того самого времени я боялась этого момента. Часть меня хотела отдаться этим чувствам, представить себя на месте Синтии, действительно насладиться этим и, может быть, даже ласкать себя. Другая часть продолжала говорить: «Тебе придется рассказать Джиму обо всем, что ты думаешь и делаешь, так что будь осторожна». И, полагаю, она печально улыбнулась. «Я все еще осторожна». «Луиза, как насчет Синтии?» Я был тверд. Теперь я вспомнил, кто такая Синтия, и подумал, что будет полезно остановиться на ней. У меня мелькнула догадка, что, возможно, сон каким-то образом с этой девушкой связан. «Что приходит вам в голову сейчас, когда я снова напомнил о ней?» «Ну, только то маленькое приключение, о котором она мне рассказала. То есть я не хочу преуменьшать его. Она рассказала мне, потому что была так переполнена чувствами, и ей необходимо было поделиться с кем-то, но... я не знаю. Похоже, я заговариваюсь. Вы помните тот инцидент, о котором я вам говорил? То, что случилось с тем молодым человеком?» Она, очевидно, была взволнована и чувствовала себя неловко, борясь между желанием замять эту тему и импульсом обсудить ее. «Что случилось с тем молодым человеком?» «Вы можете быть таким невыносимым. Вы прекрасно знаете, что случилось, ведь я все рассказала на прошлой неделе». Она остановилась. Ее руки снова занялись юбкой, которая, казалось, не прикрывала ее так хорошо, как ей того хотелось. Ее колени и часть бедер были открыты, но это ни в коем случае нельзя было считать какой-то выдающейся демонстрацией ног. Я молчал, и через некоторое время она продолжила. «Ну, вероятно, вы хотите, чтобы я рассказала вновь. Синтия отправилась домой к этому молодому человеку, и он уговорил ее позировать ему. В конце концов, она позировала перед ним обнаженной, а затем они... Затем они занялись любовью». Она снова остановилась, и теперь ее рука играла пуговицами блузки, что в последнее время было довольно частым жестом. Она ждала моего комментария, но я продолжал молчать. «Ну, я не знаю, почему это продолжает приходить мне на ум. Вероятно, это немного волнует меня эротически, но не сильно. Мне также немного неловко говорить с вами об этих вещах, но теперь я уже чувствую себя намного лучше. Когда я рассказывал вам о том, как я иногда трогаю себя... это глупо. Я говорил о том, что иногда мастурбирую, и вы не моя мать, и не доктор Клифтон, директор агентства, в котором работала Луиза. Так почему же мне так неловко?» Ее пальцы играли с пуговицами блузки, как будто расстегивая их, но на самом деле не делая этого. «Луиза, я думаю, вы пытаетесь быть откровенной со мной, и в то же самое время вам неудобно дать мне понять, насколько вас возбудило это приключение Синтии». «Да». Ее голос стал выше, а рука ненадолго успокоилась. «Да, вероятно, да. Думаю, меня действительно восхитил этот рассказ. Когда я была в возрасте Синтии, я так боялась мужчин, тела и сексуальных чувств, что никогда не смогла бы сделать ничего подобного». Ее голос стал задумчивым, когда она размышляла в полузабытии. Ее рука снова стала беспокойной, хотя было очевидно, что она не отдавала себе в этом отчета. Я ждал, не комментируя. Она тяжело повернулась, натягивая юбку на ноги. «Ноги действительно привлекательные», — подумал я. В свои 37 лет Луиза говорила о себе так, как будто время романтических возможностей для нее прошло, но она была далека от портрета старой седой леди, которую рисовала. Я спрашивал себя, как выглядело бы ее тело обнаженным. Было трудно угадать контуры ее грудей из-за пышных блузок, которые она носила. Я бы хотел, чтобы ее блуждающая рука перешла к делу и действительно расстегнула пуговицы, вместо того, чтобы просто дразнить меня. «Ну, раз вы не хотите мне помочь, полагаю, я должна попытаться рассказать вам о Синтии», — игривым, дразнящим тоном сказала она. Затем сделала паузу. «Почему бы вам просто не попробовать рассказать об этом так, как вы могли бы фантазировать, как о переживаниях Луизы, а не Синтии?» «О, я не знаю, смогу ли я сделать это?» Она помолчала. «Это было бы слишком... Слишком обнажен. Вот точное слово. Я бы чувствовала себя так, как будто стою перед вами голая. Вам было бы тяжело это чувствовать? О, Боже, вы ставите меня в трудное положение, разве нет? Она колебалась. Ее рука начала поправлять юбку, а затем остановилась. И нет, и да, то есть главным образом да. Или, может быть, я не знаю, это звучит приятно и одновременно очень пугающе. Большую часть сеанса ваша левая рука пытается расстегнуть блузку. Когда я это сказал, рука действительно наполовину просунула пуговицу в петельку. Внезапно движение было пресечено. Она лежала очень тихо. — Луиза, посмотрите на это спокойно, если можете. Я ждал, пока она соберет себя настолько, что сможет слушать меня. — Вас, как и меня, учили, что ваше тело, те эмоции и желания, которые с ним связаны, постыдны и неуместны в большинстве ситуаций. Это внушение, имевшее само по себе благие намерения, стоило обоим нам многих часов страданий, больших разочарований и фрустраций. Сейчас вы находитесь здесь, чтобы попытаться освободиться от этих ограничений, когда они не имеют смысла, и понять, когда они важны, так чтобы вы могли сами осуществлять свой выбор в жизни. Это очень похоже на другие ситуации, о которых мы говорили, когда вам следовало решить, кто будет управлять вашей жизнью, вы или голос миссис Колтон внутри вас. Теперь она слушала с подлинной серьезностью. — Да, конечно. Это то же самое, но в другой области, не так ли? Снова правила, установленные миссис Колтон, и мои трудности, связанные с принятием собственных решений. Я не думала об этом. И вы не думали об этом по разным причинам, но одна из них заключается в том, что вы научились испытывать стыд за свое тело и за те ощущения, которые для него естественны. Для вас было проще избежать того, что мы с вами здесь обсуждаем. Да. Я чувствую, что каким-то образом удерживаю себя от того, чтобы отдаться этому полностью. Просто мне кажется, вы не можете на самом деле желать, чтобы я говорила о таких интимных вещах. Это, несомненно, вызовет во мне разгоряченность. О, черт! Я не ребенок, мне было трудно отдать себе отчет в том, что вы прекрасно знаете. Если я начну рассказывать об опыте Синтии как о своем, я буду сгорать от желания». Мне было бы стыдно показаться перед вами возбужденной, я хотела обсудить это академически, и я знаю, так просто не получается. Она закончила решительным тоном, немного рассерженная тем обстоятельством, что пришлось преодолеть свои страхи. Я находил ее очень трогательной и привлекательной в этом порыве смелости. «Расстегните свою блузку, Луиза». Я словно поперхнулся. И кто-то внутри меня закричал с изумлением, «Какого черта ты делаешь, Бьюджендаль? Ты хочешь предстать перед комиссией по этике, или перед судом, или перед чем-нибудь в этом роде?» Но я сосредоточил свое внимание на настоящем моменте. Это было очень рискованно, но сейчас правильное поведение заключалось в том, чтобы следить за Луизой и за собой. Она ничего не говорила с тех пор, как получила от меня эту инструкцию. Она явно боролась со своими собственными противоречивыми чувствами. Затем ее руки потянулись к пуговицам и медленно и осторожно расстегнули одну. Немного подождали, затем вторую и направились к третьей. — Все? — Это ваша блузка и ваши руки. Теперь вы знаете, что мы пытаемся делать. Вам решать. Я ждал. Третья и четвертая пуговицы были расстегнуты, но блузка оставалась заправлена в юбку. Теперь Луиза снова колебалась, а я молчал. Я мог разглядеть лишь краешек белья или кожи, потому что блузка все еще была запахнута. Мне хотелось попросить Луизу распахнуть блузку, и одновременно я испытывал страх от мысли, что нарушаю профессиональные границы. Мысли стремительно проносились у меня в голове, когда я смотрел на Луизу, держащую руки на поясе своей юбки. Я понял, что она обдумывает следующий шаг. Важно, что это был шаг, который я не предлагал. Затем она распахнула блузку и развела руки в стороны одним быстрым и очень соблазнительным движением. Ее простое белое белье прикрывало полные груди не менее скромно, чем любой купальник, и даже гораздо скромнее, чем многие. Но этот жест был жестом отваги со стороны Луизы, если учитывать все ее прошлое. И я наполнился теплотой и почти слезным восторгом перед ней и одновременно сильным эротическим чувством. Другая женщина могла бы раздеться полностью с меньшим значением и меньшим эротическим эффектом. Действие Луизы говорило само за себя. Мой ум аплодировал ее мужеству, мое тело реагировало на ее эмоции. «Я хочу одеться и убежать отсюда». Луиза говорила натянуто. Дыхание ее было прерывисто. Молчание. «Внезапно у меня появилось ужасное чувство, что я неправильно поняла ваши слова и выставила себя дурой. Я теряю то приятное теплое ощущение, которое испытала мгновение назад, и мне становится так холодно, что начинает трясти». Из глаз Луизы полились слезы, и она начала дрожать. «То, что вы только что сделали, очень пугает вас, Луиза, потому что вы пришли к утверждению самой себя, чего боялись раньше, за исключением тех случаев, когда знали, что другой человек настолько увлечен вами, что не будет смотреть со стороны и осуждать вас. Но теперь вы сами начинаете смотреть со стороны и осуждать себя». «О, это меня чертовски бесит! Я знаю, вы не осуждаете меня, но для меня вы олицетворение всех тех людей, которые пришли бы в ужас, если бы увидели меня сейчас». Слезы все еще лились. Луиза боролась со своими чувствами. «Расскажите, что сейчас происходит внутри вас?» — сказал я мягко, стараясь поддержать ее. «Это трудно. Столько всего. Я пытаюсь осознать, где нахожусь, и сохранить сознание того, почему я тут перед вами полуодетая. Но все это очень скользко, и я все еще хочу убежать от всего этого. Например, убежать... разозлившись на вас или на себя, или перестав чувствовать себя смешной, или стесняться. А потом я начинаю злиться на все это. Я действительно не сделал ничего такого ужасного. Я уверена, что вы и раньше видели женщину в нижнем белье, и для современного мира я вполне достаточно прикрыт. Раздувать столько шума из всего этого само по себе довольно смешно». «Луиза, вы не делаете шума из того, что показались мне в одном белье. Говорить так было нечестно перед самим собой. Вы испугались того, что выбрали это. Это ваше решение — дать мне знать о ваших сексуальных чувствах. Это вы отвечаете за то, что нарушили табу, выученное с ранних лет. Именно это пугает вас сейчас». «Да, и это еще сильнее меня бесит. Я чувствую себя так, что мне хочется сорвать с себя всю одежду и плясать на улице, крича «Черта лысого!» всему этому тупому миру!» «Вы бы им показали, правда?» — ободряюще поддержал я. Мы начали хихикать. Настроение изменилось, стало менее напряженным, и ее руки запахнули блузку. «Кажется, теперь все выглядит не таким пугающим, Луиза, но, очевидно, вам по-прежнему хочется одеться. Что вы чувствуете?» «Я почти не осознавала, что запахиваю блузку, но чувствовала какое-то напряжение, как будто какая-то часть меня сдерживала дыхание с того момента, как я распахнула блузку». Луиза снова распахнула блузку, явно пытаясь проверить себя. «Забавно. Теперь у меня нет этого чувства». «Луиза, вы по-прежнему думаете о себе механически. Распахнуть блузку означает определенную степень напряжения. Не думаю, что сама по себе блузка, расстегнутая или застегнутая, имеет к этому какое-то отношение. Важно лишь одно — внутреннее чувство. Когда вы чувствуете, что рискуете сделать что-то новое и переживаете конфликт, тогда возникает напряжение. То, что вы совершаете физически — побочный продукт». «Да, конечно, но я продолжаю забывать об этом». Между тем ее руки застегивали блузку. «Я все там же. Миссис Кольтон всегда говорила мне, одерни юбку, не сиди в раскоряку и не показывай ноги. Казалось, что это одна из главных вещей в целом мире, которая отличает хороших девочек от ужасных. Покажите мне ваши ноги, Луиза». Внезапно ее оживление прекратилось, она затаила дыхание. затем осторожно взялась за подол своей юбки и приподняла его на несколько дюймов, так что ее бедра оказались наполовину открытыми. Она, казалось, сохраняла самообладание, но все еще сдерживала дыхание. «Они выглядят очень неплохо, насколько я могу их видеть», — поддразнивал я ее. Теперь уже росло мое напряжение. Промелькнула мысль о том, как Луиза рассказывает кому-нибудь о неортодоксальных методах своего терапевта. Затем я подумал, что это вряд ли произойдет и не имеет никакого значения для живого человека, который находится рядом со мной и для того, что мы пытаемся делать. У меня также возникло теплое сексуальное чувство. Мне хотелось, чтобы ее юбка, пусть и титаническими усилиями, приподнялась еще на несколько дюймов. — И это все? — спросил я дразнящим тоном, пытаясь заставить ее приподнять юбку повыше. Но я также хотел, чтобы она сама взяла на себя ответственность за то, насколько именно она решит открыть свои ноги. Мой тон служил обоим намерениям. — Ой, я не знаю, с нетерпением. — Почему вы задаете мне этот вопрос? Вообще все это неправильно делать. Но глупо так говорить. Я, конечно, не показываю вам ничего такого, чего вы не видели раньше, и... — А вот здесь уже вы не правы. Внезапно перебил я ее. Вы продолжаете сводить свое поведение к механическим действиям, Луиза. И если вы имеете в виду, что я раньше видел женские ноги, это, разумеется, так, но... Я знаю, знаю, не говорите мне. Моих ног вы раньше не видели. Это правда, но все-таки дело не в этом. В чем же тогда? Постойте. То, что вы не видели раньше, оказалось моим выбором поступить именно таким образом. Вот она я, верно? Да, Луиза, это так. Теперь я был уверен, что мы правильно поступили, рискнув углубиться в эти области. Джим, она редко употребляла мое имя. Я потеплел. Мне хотелось бы снять всю свою одежду и показать вам всю себя. Не думаю, что смогу сделать это сегодня, хотя мне и хочется. Но, возможно, когда-нибудь я так и поступлю. Я слышу вас и чувствую то же самое. И сеанс закончился.